Глава 22. Конор. Другая кофейня, та же рутина. Мы с Хантером никогда не встречаемся в одном и том же месте чаще, чем раз в несколько месяцев, но сам процесс всегда одинаков. Та же сеть, те же кодовые фразы, те же напитки. Все это служит знаком, что мы в состоянии обсуждать дела. Как только все старые, знакомые вопросы перемолоты, я, подтягивая черный кофе, выкладываю все Хантеру. «У меня проблема, чувак. С легавыми». Хантер отпивает кофе, морщась. «Как, черт возьми, можно испоганить кофе? Блин, горький — это одно, сжёный — совсем другое». «Я согласен. По сравнению с другими местами, где мы побывали, кофе в этой кофейне просто отвратный. Однако напитки — это не совсем то, на чем я хочу заострять внимание». Наконец Хантер опускает кружку, смотрит на ее дно, а затем сканирует меня вдоль и поперёк. «Приятель, у тебя есть проблемы и посерьезнее. Но давай начнем с этой». Я почти уверен, что это подкоп, хотя у меня нет времени отвечать и выкладывать ему все дерьмо. Я сразу начинаю рассказывать о детективе Джаксе Картере, его поведении, особенно о приходе к Поппи, и о том, что они связали ноутбук с пропавшей картиной. Они не должны были так быстро догадаться, что это подделка. Какого черта так вышло? Говорят, Фокс пыталась ее застраховать сразу после кражи. Инцидент с отключением света ее напугал, а картина была не застрахована, поэтому Фокс сразу бросилась решать проблему. Ну а копы знают свое дело. Я фыркаю. Ладно, но откуда им знать, что подмена была недавней? Это могло случиться месяц, годы тому назад. Смена владельца была задокументирована, когда Фокс вступила во владение. Так что оценка была достаточно недавней, чтобы сузить круг подозреваемых. Тем более, что картина не так много где бывает, в основном просто висит на стене в офисе Фокс в качестве трофея. Хантер пожимает плечами, прекрасно понимая, что говорит мне то, что я уже и так знаю. Все, что он говорит, объясняет, почему лучше всего было украсть картину на ужине, и если бы все пошло по плану, я был бы в выигрыше. Но тот факт, что подделку обнаружили так скоро, делает ситуацию еще более запутанной. «Мне все это не нравится». «Мне тоже. Но что ты собираешься делать?» — спрашивает Хантер. «Последние несколько дней я ломал голову, занимаясь планированием кражи статуи и одновременно изучая детектива Картера. Трудно работать в двух направлениях одновременно. Да не просто трудно, а еще и рискованно. Раньше я всегда был целеустремленным, но сейчас... Сейчас все изменилось. Понятия не имею. Я так близок к тому, чтобы добраться до босса, но сейчас все это не кажется таким важным. Я думаю только о ней». Хантер откидывается в кресле, вытянув ноги. Он смотрит мне в глаза, но мне кажется, что он заглядывает прямо в душу. Видит ли он, что моего сердца больше там нет? Что та зияющая рана, которую я пытался заполнить воровством, теперь заполнена Поппи? Наконец он говорит: «Ты расслабился, потерял концентрацию. Никогда не думал, что скажу это о великом Коноре Брэдли, но это грёбаная правда. Ты должен был залечь на дно, но из-за какого-то ошибочного чувства долга вернул ноутбук этой женщине. Теперь пришло время ее бросить. От баб одни беды, чувак». Его голос мертвенно-холодный, и я понимаю, что он прав, но мотаю головой, запуская пальцы в волосы. «Я не могу. Я не хочу. Она — моя судьба. Я не заслуживаю ее, но хочу, чего бы мне это ни стоило». Голос Хантера ничуть не смягчается, когда он наклоняется и резко шипит. «Ты знаешь, что не можешь просто уйти. Наша работа влечет за собой последствия. Если ты потеряешь концентрацию или провалишь миссию, расплачиваться будешь не только ты, но и она». «Ты думаешь, я этого не знаю?» — рычу я. «Но отчаянные времена требуют отчаянных мер. Я должен найти способ уйти и в то же время защитить ее. Сейчас все слишком сильно изменилось». «Чушь собачья!» — выплевывает Хантер, не обращая внимания на мое отчаяние. «Ты слишком изменился. Потерял грань, а человек без грани в нашем мире — это человек на пути к неглубокой могиле. Ты слишком много знаешь, слишком много видел и слишком много сделал». Мы снова встречаемся взглядами, и молчание становится все более долгим, пока до нас обоих доходит правда. В Вполне возможно, что я вижу Хантера в последний раз. У него есть своя работа, своя роль в этом безумном мире, и если я сойду с нашего с ним пути, а он останется на каменистой дороге, куда бы он ни отправился дальше, мы можем больше никогда не увидеться. Мы крепко жмем друг другу руки. Честь среди воров, брат. Если я тебе понадоблюсь, ты знаешь, как меня найти. Взаимно, брат. Смотри в оба. Я не оборачиваюсь, когда Хантер выходит из кафе, но смотрю на его отражение в окне напротив. И потому, что мне грустно видеть, как он уходит, и потому, что я хочу убедиться, что он не обманет меня, когда окажется за спиной. Честь среди воров — распространенный девиз, но известна и обратная формулировка. Нет чести среди воров. Но Хантер, не оглядываясь, выходит за дверь и вливается в небольшую толпу на улице. Когда он уходит, я допиваю кофе, размышляя и планируя. Пока я сижу среди собравшейся на аукционе публики, мое тело расслаблено, разум спокоен, но чувства все еще начеку. Я уже осмотрел толпу, заметил двух известных миллионеров, известных коллекционеров, четырех ассистентов и небольшое количество незнакомых лиц, вероятно, зевак, не желающих делать ставки. Сбоку за столом сидят несколько человек, некоторые за компьютерами, некоторые с телефонами, чтобы принимать ставки. Я вижу женщину, которая впустила меня на импровизированный просмотр. Она вежливо улыбается в знак признания, и я отвечаю ей взаимностью. Но тут я слышу голос позади, и на меня накатывает волна шока. «Вам лучше перестать улыбаться, мистер, иначе я выбью все эти белые зубы, и вы будете выглядеть как надувная кукла, готовая к члену во рту». Моя спина выпрямляется, и я быстро поворачиваюсь. Поппи потрясающе выглядит в юбке и шелковой блузке. Ее густые рыжие волосы собраны в профессиональный пучок, на носу очки в черной оправе, которые я никогда раньше не видел. «Какого черта ты здесь забыла?» — шиплю я. Поппи приглаживает прилизанные волосы и поправляет очки. «Если я скажу, что проверяю тебя, ты решишь, что я милашка или маньяк?» Она невинно трепещет ресницами. «Тебе нельзя здесь находиться. Уходи!» — рычу я. «Сейчас же!» Поппи смотрит на меня безразлично, совершенно не реагируя на мою агрессию, что почему-то чертовски сексуально. Если бы я не боялся, что она может пострадать, находясь здесь, я бы зацеловал ее до смерти. «Хм, нет». Она улыбается, но это выглядит скорее убийственно, чем конгениально, и ее задница все еще сидит на стуле, ничуть не двигаясь. «Поппи, это серьезное дело», — умоляю я, пробуя другую тактику. «Здесь опасно. Я не хочу, чтобы ты пострадала». «Да, я знаю. Вон тот парень», — указывает она на местного миллионера, который коллекционирует все. От примитивной керамики до бархатных клоунских картин середины прошлого века. «Выглядит очень подозрительно». Поппи кивает, как будто что-то знает, хотя у нее нет ни малейшего понятия. Она даже не понимает, что я здесь по работе. То есть она даже не может сложить 1+1 и понять, что я и художественный аукцион — дело нечистое. «Есть ли шанс уговорить тебя посидеть и помолчать? Дай мне заняться делом и не вмешивайся». Прежде чем она отвечает, кто-то опускается на пустой стул рядом со мной. «К черту мою жизнь, когда я вижу, кто это!» «Здорово, приятель!» «Не будь я в зале, я бы точно вскинул руки!» «Да что за...» «Может, нам провести собрание совета директоров?» «Вся банда на месте», — бормочу я. «Хапе, что ты здесь делаешь?» Хуан Пабло выглядит спокойным, как огурец, совершенно невозмутимым из-за этой импровизированной встречи между ним и мной, что меня чертовски настораживает. Особенно, когда он поправляет свой и без того аккуратный галстук. «Сегодня твой счастливый день. Босс готов к встрече». «Сегодня?» — Хапе сверлит меня взглядом. «Сейчас». «Он здесь?» — недоверчиво спрашиваю я. «Я работаю». Не то чтобы все шло по плану, но я не собираюсь говорить об этом Хапе или боссу уж точно. Ни хрена. Сейчас. Мое сердце начинает биться от волнения. Я так долго этого ждал, увидеть пресловутого босса, человека, которого никто не видит, никто не встречает. Он практически призрак и одновременно покупает и продает большую часть черного рынка произведений искусства. Я снова оглядываюсь вокруг, рассматривая людей, которых записал в разряд зевак, решая, могут ли они быть боссом. «Пойдем», — зовет Хапе. «Следуй за мной». Хуан Пабло встает, и после секундного раздумья я тоже поднимаюсь со стула. «А куда мы идем?» Хапе наклоняет голову, указывая на боковую дверь. Как только он отворачивается, я бросаю на Поппи хмурый взгляд, безмолвно умоляя остаться на месте. Я не хочу оставлять ее здесь без защиты, но у меня нет выбора. Я стискиваю зубы и следую за Хапе. Мы оказываемся в коридоре. Как иронично. Именно так я планировал украсть статую, воспользовавшись после аукционной суматохой, чтобы проскользнуть внутрь и сделать свое дело. Хапе стучит в дверь, которую я хорошо знаю, потому что уже бывал по другую сторону. Я поднимаю взгляд на камеру, когда мы проходим через нее, и замечаю, что свет, показывающий запись, темный. В комнате я вижу знакомые столы и полки с сокровищами. Здесь должно быть полно людей, готовых выносить предметы на аукцион, возвращать их на хранение и точно отслеживать каждый предмет. Но здесь нет никого, кроме единственного человека. «Босс, я полагаю?» «Конор Брэдли». Он вскидывает подбородок, но только один раз. Он меньше и моложе, чем я предполагал, кажется обходительным и модным в дизайнерском костюме. Для человека, который на протяжении почти двух десятилетий оставался королем мира краш произведений искусства, он выглядит исключительно заурядно. Каштановые волосы, карие глаза и не особо устрашающая внешность. Вы можете пройти мимо него на улице и принять его за одного из тысяч бизнесменов, а затем мгновенно забыть, как он выглядел. Я присматриваюсь к его лицу, изучаю и запоминаю нужные мне детали, и только тогда его узнаю. Он не является лицом, известным широкой публике, но когда ты входишь в группу владельцев местной бейсбольной команды низшей лиги, то иногда попадаешь в газеты. Похоже, босс — всесторонне развитый негодяй, глубоко разбирающийся как в искусстве, так и в спорте. И теперь я знаю его настоящее имя. Босс — это Шейн Харрис, но я благоразумно оставлю эту информацию при себе. Пока что. Босс поворачивается и проводит рукой по краю стола, кивая и рассматривая лежащие там предметы. Я продолжаю молчать. Что бы он ни хотел сказать, я пока не собираюсь подавать ему руку. «Похоже, я в долгу перед тобой за работу, которую ты для меня сделал». Я небрежно пожимаю плечами. «Вы хорошо мне заплатили. Рассчитывались сполна после каждой работы». Его лицо напрягается, как будто он немного запыхался, и он снова поворачивается ко мне с каменным взглядом. «Если бы только это было правдой», — грустно говорит он сквозь сжатые губы. «Если бы», — переспрашиваю я, — в голове вмиг раздаются тревожные звонки. Что-то здесь не так. Почему, черт возьми, он появился именно в тот момент, когда я на задании? Если только... О, черт! Предательство — забавная штука, — говорит босс, заметив перемену в моем взгляде. Ты ожидаешь, что оно придет от врагов, а оно приходит оттуда, откуда совсем не ждешь. Я замираю. Не знаю, откуда он узнал и что именно, но ему явно что-то известно. Мысли разбегаются сразу в 10 направлениях. Как выбраться отсюда? Как убедиться, что Поппи в безопасности? Как босс мог узнать, какова роль Хапе в этом деле? Прежде чем я успеваю что-либо расшифровать, босс достает из кармана пиджака пистолет. Я уже ожидаю резкого треска и удара пули, попавшей мне в брюхо. Я готовлюсь к этому, но вместо этого босс целится в Хапе. «Какого хрена?» — восклицаю я, стараясь держать руки по бокам. Хапе вскидывает ладони, что-то бормоча по-испански. Я вроде как улавливаю молитву, прежде чем он переходит на английский. «Босс, я считал тебя надежным парнем, Хуан Пабло». Я был очень разочарован, узнав, что ты общался с полицией. Я удивленно смотрю на Хапе, но тот дико трясет головой. «Нет, босс, нет, нет!» «Подождите, подождите, должно быть здесь какое-то недоразумение. Зачем Хапе говорить с полицией? Он любит свою работу?» Я пытаюсь разрядить обстановку, потому что не до конца улавливаю смысл. «Зачем? Неважно», — отвечает мне босс, после чего обращается к Хапе. «Важно только то, что ты это сделал». Босс снова направляет пистолет, выплескивая свой гнев на притихшего Хапе. Что-то позади босса привлекает мое внимание, и только опыт удерживает меня от реакции на вспышку рыжего цвета, которую я вижу за ящиком на одной из полок. «Грёбаное дерьмо! Это Поппи! Что она делает?» Я велел ей оставаться на месте и позволить мне закончить работу. Теперь мне придется спасать двух людей — ХП и Поппи. «Коннор, ты отлично поработал, и это твой шанс подняться по карьерной лестнице. Сегодняшнее задание, как ты, наверное, догадываешься, было проверкой. Убери посредника, и в будущем ты будешь работать непосредственно на меня». «Звучит неплохо?» Босс поднимает пистолет, и я понимаю, в чем заключается тест. Нужно либо застрелить ХП, либо избавиться от тела. Любой из этих вариантов продемонстрирует мою верность. ХП что-то бормочет по-испански, но не двигается. Лично я не желаю его смерти по множеству причин и хотел бы предотвратить это, если возможно. Я ценю комплимент моей работе, хотя и не уверен насчет всей ситуации. Я машу рукой от пистолета в сторону ХП. Вот это не самый лучший способ начинать близкое сотрудничество. Пока я разглагольствую, Поппи подкрадывается сзади к боссу и безмолвно шевелит ртом. «Продолжай говорить». ХП смотрит на меня круглыми от удивления глазами, и я определенно слышу, как он говорит по-испански «перро локо». Я согласен с ним. Поппи — сумасшедшая сучка. Но она — моя сумасшедшая сучка, и это моя работа — предупреждать ее. Я смотрю на нее, пытаясь взглядом сказать, чтобы она отвалила и убиралась отсюда. В ответ она показывает большой палец вверх и делает еще два шага на цыпочках в нашу сторону. Она что, пытается меня спасти? К счастью, боги благоволят дуракам и рыжим. А поскольку Поппи и то, и другое, босс ее не замечает. Я понимаю твои колебания, но мне важно показать, чего я требую от своих людей. Я серьезно отношусь к преданности. Я заметил, — отвечаю я, стараясь привлечь внимание босса, чтобы он не услышал Поппи. Но я не удивляюсь, когда все идет не по плану. Обходя ящик, возле которого стоит босс, она спотыкается о собственные ноги и падает прямо на открытое пространство. Босс поворачивается и наставляет на нее пистолет. «Кто ты такая, черт подери?» «О!» — восклицает Поппи, полностью игнорируя пистолет, нацеленный ей в грудь и принимая вид глупой овцы. «Я искала туалет и, кажется, немного заблудилась». Она подносит руку ко рту, словно сообщая сверхсекретную информацию. «Вы не знаете, где женский туалет? Клянусь, я не проживу больше нескольких минут, если срочно не схожу по-маленькому. Так моя бабушка говорила. Она считала, что это более женственно, чем сказать, что тебе нужно отлить. А вообще странно, ведь мы все ходим в туалет. Так зачем же нужны кодовые слова?» Она продолжает нести ахинею, подходя все ближе и ближе, как будто даже не видит пистолета. Но это настолько необычно, что срабатывает, и босс почему-то не стреляет в нее. «Что ты несешь? Стой на месте и заткнись!» Поппи останавливается, как будто только что поняла, во что ввязалась. Сняв очки, она протирает линзы, затем надевает их обратно, дважды взглянув на босса. «Святое дерьмо!» Ее глаза расширяются, и она закрывает рот руками. «Это что, пистолет? Я во что-то вляпалась? Я не хотела мешать, извините. Мне просто нужно было пописать». Она смотрит на потолок, отступая назад. «Прости, большой брат». Она пятится, ударяется задницей о стол, отчего все на его поверхности дребезжит, а ваза, стоящая в нескольких футах от нее, разбивается. «Стой на месте, женщина!» — кричу я в последней попытке уберечь Поппи. «Может быть, если босс поверит, что она заблудшая посетительница аукциона, он отпустит ее? Я надеюсь, что это правда, хотя и знаю, что вероятность этого ничтожна». Когда босс бросает на меня взгляд, Поппи пользуется моментом и хватает ближайший тяжелый предмет — статую, которую меня якобы послали украсть. Тяжелая фигурка вмиг превращается в адскую дубину, и как только босс отворачивается, она прилетает ему прямо в висок. Босс падает на пол, как будто это в него стреляли, а Поппи начинает прыгать вверх-вниз, словно она выиграла соревнование по ударам молота на ярмарке. «Я сделала это!» Ее восторженный крик напоминает Дашу-путешественницу, такой громкий и нелепый, учитывая то, что она только что сделала. «Сработало лучше, чем я думала. Я спасла тебя с помощью женской изобретательности и сисек». Она показывает на грудь статуи, гордясь собой, пока я пребываю в полном замешательстве. «Что ты так смотришь? Ты меня не спас, так что я решила сама спасти свою задницу». Поппи насмехается, держа импровизированное оружие так, как будто для женщины совершенно естественно регулярно пользоваться такими предметами, как битые древние каменные статуи. «Конечно, так и было». Живот скручивается, страх потерять ее превращается в горячую, жидкую ярость, когда я смотрю на все еще ошеломленного босса. На Поппи, мою женщину, наставили пистолет, а я ничего не смог с этим поделать. Я не смог ее спасти. Стыд тяготит мою душу. Она — яркий свет, в котором нуждается мир, а он чуть не потух до срока. Из-за меня. Но я могу все исправить. Быстро подойдя к распростертому телу босса, я подбираю пистолет с бетона, а затем выхватываю статуэтку из рук Поппи, не желая, чтобы она и меня ударила по голове. Хапе, который понимает, что каким-то образом в последний момент ему подарили жизнь, смотрит на меня в шоке. «Конор?» Я смотрю ему в глаза, доверяя чутью. «Валим отсюда! Сейчас же!» Глаза Хапе сужаются, и я знаю, о чем он думает. Я разозлил очень ценного, очень жестокого человека. «Не вопрос», — отвечаю я, засовывая пистолет за пояс. «Нам есть о чем потолковать». Мы выходим через заднюю дверь, обходим здание сбоку и забираемся в мой пикап. Поппи сидит сзади, а Хапе на пассажирском сиденье, потому что я еще не готов доверить ему место за своей головой. Как только мы выезжаем с парковки, я хватаю телефон и набираю номер Хантера. Несмотря на наш последний разговор, он отвечает с первого же звонка. «Уже соскучился?» Времени на любезности и манеры нет. Дерьмо попало в вентилятор официально и серьезно. «Нужна подмога в аукционном доме. Босс без сознания в подсобке. Вы его узнаете. Шейн Харрис». Тон Хантера мгновенно становится серьезным. «Какого... что ты наделал?» «Не я. Поппи». Отвечаю я, глядя в зеркало заднего вида. Поппи все еще выглядит довольной собой. Она трахнула его по башке этой гребаной статуей. Хантер неожиданно раздражается смехом. «Она обожает бить вещи, а? Ты о чем это?» «А ты у нее спроси. Забавная история вышла». Я смотрю на Поппи, а она улыбается, как будто в мире нет ничего плохого, хотя сама только что испортила все, над чем я работал несколько месяцев. И чуть не подстрелила себя в процессе. Поппи и Хапе со мной. Босс уверяет, что он разговаривал с полицией. Голос Хантера становится таким жестким, что я удивляюсь, как он вообще сумел разжать челюсть, чтобы мне ответить. «Хреново». «Да», — соглашаюсь я. «Буду на связи». Я вешаю трубку и бросаю взгляд на Хапе, который смотрит на меня в замешательстве. Обычно он командует. Но планирование — это моя работа. Вплоть до стратегии выхода. Даже тогда, когда они такие фиговые.